В основном они боролись с контрабандистами, шпионами, пособниками из пятой колонны, кто бы это ни был. Девочки всегда отличались отвагой и точно знали, что делать. Я отвагой не отличался и не имел ни малейшего представления, что делать. Мне никогда еще не было так одиноко. Я все гадал, есть ли у Хэмпстоков телефон. Вряд ли. Но не исключалось. Может, это миссис Хэмпсток заявила в полицию о Мини. Телефонная книга была внизу, но я знал номер справочной. Всего-то нужно было назвать фамилию Хэмпсток и ферму Хэмпстоков. Телефон был у родителей в комнате. Я встал с кровати, подошел к двери, выглянул. Коридор был пуст. Как можно быстрее и тише, я прокрался в комнату рядом с нашей. Стены в ней были светло-розовые. Родительская кровать стояла застеленная покрывалом с набивным рисунком из огромных роз. Окна от пола до потолка выходили на балкон, который с этой стороны опоясывал дом. Кремовый телефон стоял на прикроватном столике. Тоже кремовым, только с позолотой. Я схватил трубку, услышал глухой стрекот телефонного гудка и стал набирать справочную, просовывая палец в дырки на диске. 1, 9, 2. Я ожидал, что появится оператор и продиктует мне номер фермы Хэмпстоков. У меня был с собой карандаш. Записать номер на обороте книги в синем тканевом переплете с названием «Пенси спасает школу». Оператор не появился. Стрекот в трубке продолжался, а сквозь него голос Урсулы Монктон выговаривал. «Благовоспитанный юноша не вздумает пробираться тайком к телефону. А, юноша?» Я ничего не ответил, хотя и не сомневался, что она слышит мое дыхание. Я опустил трубку на рычаг и вернулся в детскую. Сел на кровать и стал смотреть в окно. Моя кровать была придвинута плотно к стене и стояла прямо у окна. Мне нравилось спать с открытым окном. В дождливую ночь больше всего. Я открывал его, клал голову на подушку, закрывал глаза и чувствовал на лице ветер, и слушал, как деревья качаются и скрипят. Если мне везло, на лицо задувало капли дождя. Тогда я представлял себя посреди океана, в лодке, качавшейся в такт волне. Я не воображал себя пиратом или что куда-то плыву. Я был просто у себя в лодке. Но сейчас не шел дождь, и на дворе был день. И все, что я видел из окна, — это деревья, облака и пурпурную даль горизонта. Под большим пластиковым Бэтменом, подарком на день рождения, у меня был тайник с шоколадом на черный день. Я его съел, и пока ел, вспоминал, как отпустил руку Летти Хэмпсток и поймал клубок из гнилой дерюги, как потом больно кольнуло в ногу. «Сам ее сюда и притащил», — подумал я, зная, что так оно и есть. Не было никакой Урсулы Монктон. Она была картонной оболочкой этого существа, червя, поселившегося во мне, существа, раздувавшегося в потоках ветра и хлопавшего рваными краями там, на поляне под оранжевым небом. Я вернулся к приключениям Пенси, спасавшей школу. Секретные чертежи авиабазы, расположенные неподалеку, перехватили вражеские шпионы, учителя, занятые на работах в школьном саду. Чертежи спрятали в выдолбленных кабачках. «Великий Боже!» — воскликнул инспектор Дэвидсон из знаменитого отдела по борьбе с контрабандистами и тайными агентами Скотланд-Ярда, отдел БКТА. «Уж это точно последнее место, где мы их стали бы искать!» «Мы приносим вам свои извинения, Пенси!» — произнесла суровая директриса с несвойственной ей теплой улыбкой и таким блеском в глазах, что Пенси засомневалась. Возможно, все это время она ошибалась на ее счет. «Вы спасли репутацию школы. А теперь, пока вы не слишком возгордились, позвольте спросить, не имеется ли каких французских глаголов, которые вы должны проспрягать для мадам?» Я еще мог радоваться за Пенси, хотя все мои мысли были проникнуты страхом. Я ждал прихода родителей. Я бы им рассказал, что происходит. Я бы им рассказал, и они бы поверили. В то время отец работал всего в часе езды от дома. Я не вполне представлял, что у него за работа. У него была очень милая, симпатичная секретарша, а у нее карликовый пудель. Если мы, дети, должны были приехать к отцу, она всегда привозила из дома пуделя, чтобы мы с ним играли. Иногда мы проходили мимо каких-нибудь зданий, и отец говорил: «Это одно из наших». Но здания меня не занимали, так что я никогда не спрашивал, как оно могло быть одним из наших, или даже кто это «мы». Я лежал на кровати, проглатывая книгу за книгой, пока в двери не показалась Урсула Монктон и не сказала: «Теперь можешь спускаться». Внизу, в гостиной, сестра смотрела телевизор. Программу «Как?» — научно-популярное шоу о том, как все устроено, начинавшееся заставкой, где ведущие в индейских головных уборах с перьями кричали «Как?» и зачем-то издавали боевой клич индейцев.